Тогда последовали разные награды. На одних были возложены ордена, иные были повышены в чинах. Вызваны были на свободу пред новую государыню опальные прежнего царствования Анны Ивановны, князья Долгорукие, фельдмаршалы Василий и Михаила Владимировича, томившиеся долго в шлиссельбургских казематах, потом отправленные в Соловки. Они привезены были в Петербург еще по повелению Анны Леопольдовны, а явившись к Елизавете, по ее воцарении получили прежние ордена и почести. Тогда повелела императрица возвратить из ссылки и восстановить в их правах князей Долгоруких, Николая, лишенного языка, Алексея и Александра, сосланных в Камчатку и Березов. Кроме того, приглашены были ко двору бывшая невеста Петра II, княжна Екатерина Долгорукая и Наталья Борисовна, вдова казненного Ивана Алексеевича, князя Долгорукого. Первая выдана была за генерала Брюса, последняя отреклась от чести быть при дворе и воспользовалась освобождением только для того, чтобы удалиться в Киев и поступить там в монастырь. Императрица освободила из заточения несчастного киевского митрополита Ванатовича, томившегося 10 лет в Кирилло-Белозерском монастыре, за то, что по незнанию не отслужил молебствия в годовщину вступления на престол Анны Ивановны. Тогда же освободили Скорнякова-Писарева, графа де Виера, сосланных в Охотск Меншиковым, 1727 году. Де Виер снова сделан был генерал-полицмейстером. Возвращены были также Сиверс и Флёк, сосланные в Сибирь за то, что не пили за здоровье Анны Ивановны, не получившие верного сведения о ее вступлении на престол. Возвратили свободу также и Сойманову, бывшему обер-прокурору Сената, пострадавшему по делу Волынского и сосланному в Охотск. Не без труда нашли одного опального времен Анны Ивановны, человека очень близкого новой императрицы. То был Алексей Яковлевич Шубин, сержант гвардии цальмейстер Елисаветы Петровны в те годы, когда она была цесаревной. При дворе Анны Ивановны стали говорить, будто он был любимцем цесаревны, и Анна Ивановна приказала сослать его в Сибирь. По кончине Анны Ивановны Елисавета, будучи еще цесаревной, стала стараться о его освобождении, и по ее настоянию последовало о том два указа. Один от курлянского герцога в короткое время его регентства, другой от правительницы. Но долго не могли отыскать, где Шубин находился. Наконец, по приказу, подписанному Минихом, его нашли где-то в Камчатке. Надобно было промерить 15 тысяч верст, пока Шубин успел бы воспользоваться своим освобождением и прибыть в столицу. Но тогда уже совершился переворот. Императрицей стала Елисавета. Он был принят приветливо, назначен майором гвардейского Семеновского полка и генерал-майором по армии. Листок был очень недоволен появлением этого человека при дворе, потому что Листок не был безгрешен по отношению к Шубину в ту пору, когда Анна Ивановна наводила справки о Шубине с намерением отправить его в ссылку. Но теперь Елисавета не могла относиться к Шубину как прежде. Притом и Шубин был уже не прежний. Он одичал за несколько лет жития в Камчатской пустыне, хотя и сохранил еще следы прежней красоты. Украшенный орденом Александра Невского, награжденный пожалованными ему имениями в Нижегородской губернии, он уехал туда на покой, уразумевши, что ему нечего больше ждать при царском дворе. В конце 1741 года послано предписание возвратить из ссылки герцога Курлянского Берона. императрица назначила ему жить вместо Пельма в Ярославле, определив ему содержание в 8 тысяч рублей в год. Было приказано возвратить ему право на владение имениями в Силезии, отобранными у него во время ссылки и отданными Миниху. Братья герцога Курлянского, Густав и Карл, сначала помещены были с ним вместе на житье, но вскоре потом Густав получил дозволение вступить на службу, а Карл – жить в своих имениях в Курляндии. Сыпались милости на изгнанников и опальных прежних царствований, но на смену им последовало осуждение других опальных, бывших сторонников и деятелей царствования Анны Ивановны. Брауншвейгской фамилии Антону Ульриху, супруге его, Анне Леопольдовне и детям их, в числе которых находился и бывший малолетний император Иван Антонович, обещана была полная свобода и отпуск за границу. Так, по крайней мере, было объявлено в царском манифесте 28 ноября. В этом манифесте слагались все вины как на главного козла отпущения на Остермана. Он сочинил определение о престолонаследии и поднес подписать императрице Анне Ивановне, бывшей уже в крайней слабости. Он вместе с Минихом, Головкиным и другими побудил мекленбургскую принцессу взять незаконно в свои руки правительство. И ей внушаемо было намерение при жизни сына своего сделаться императрицей всероссийскую. Императрица Елисавета, не хотя причинять принцессе и ее семейству никаких огорчений, по своей природной милости, с надлежащую им честью, предав все их предосудительные поступки крайнему забвению, всех их в их отечество отправить всемилостивейше повелела. Провожать отъезжающих до границы должен был Василий Федорович Салтыков. Ему секретно приказано ехать медленно, и он привез брауншвейгских принцев только 9 марта в Ригу. Здесь неожиданно получено было новое распоряжение. Открылось сведение, что принцесса Анна Леопольдовна, будучи правительницей, хотела заключить в монастырь принцессу Елисавету. И за это велено было задержать их за караулом. Затем из Риги прислали донесение императрице, будто принцесса Анна Леопольдовна собиралась из Риги убежать в крестьянском платье. Тогда императрица послала приказание всех их посадить в крепость и никуда не выпускать оттуда. После того опала постигла Остермана, Миниха, Левенвольда, Головкина, Менгдена и второстепенных лиц, арестованных в одно время с первыми. Остерман, арестованный в своем доме у Исаакиевского собора, по отвозе в крепость, был помещен там очень дурно. Бедный хилый старик, постоянно страдавший болью в ногах, заболел еще чем-то вроде горячки. Императрица, как бы сжалившись над ним, приказала перевести его в Зимний дворец и содержать там под строжайшим караулом. Над ними, над всеми, учреждена была следственная комиссия под председательством князя Никиты Трубецкого. Остермана обвинили в целом ряде преступлений. Важнейшим из них были, зачем по кончании Петра II содействовал вступлению на престол герцогини Курлянской Анны Ивановны, а не цесаревны Елисаветы Петровны. Зачем был главным виновником казни долгоруких в Новгороде? Зачем подал проект учинить правительницу государства герцогиню Мекленбургскую, а нынешнюю императрицу предлагал засадить в монастырь и устранить от наследия молодого герцога Голштинского? Остерман на все это отвечал только одно, что он был связан долгом и присягою соблюдать интересы существовавшего правительства и предпочитать их всему на свете. князь Трубецкой обвинял Миниха и, между прочим, ставил ему в вину большую трату людей во время введенных им войн. Миних приводил в свое оправдание свои донесения, сохранившиеся в военной коллегии, и укорял себя только в том, что не повесил за казнократство Трубецкого, бывшего во время турецкой войны главным крикскомиссаром и уличенного в похищении казенного достояния. Императрица Елисавета присутствовала на допросе, сидя за ширмами, и, услыхавши слова Миниха, приказала тотчас отвести его в крепость и прекратить заседание. Астермана и Миниха присудили к жестокой каре. Астермана колесовать, Миниха четвертовать. Прочих осудили на вечное заточение в разных местах Сибири. Когда Астерману поднесли обвинительный акт, он сказал: «Я ничего не стану представлять в свое оправдание. Несправедливо было бы требовать изменения приговора над собою, повинуясь воле государыни». В день, назначенный для исполнения приговора, 18 января 1742 года, на Васильевском острове близ здания 12 коллегий, где ныне университет, устроен был эшафот. 6000 солдат гвардии и армейский астраханский полк составляли каре для удержания толпы. Привезли на крестьянских дровнях больного Астермана. Позади его шли пешком 18 осужденных. При каждом из них по солдату со штыком. Все они имели печальный вид. Один Миних между ними шел бодро, щеголем, был выбрит, напудрен, на нем был серый кафтан, а сверху красный фельдмаршальский плащ, в котором его видели не раз в походах. Четыре солдата внесли Астермана на эшафот и положили его на землю. Сенатский секретарь прочитал приговор, палачи подтащили осужденного к плахе, как вдруг тот же секретарь вынул из кармана другую бумагу и громко произнес: «Бог и великая государыня даруют тебе жизнь». Палач грубо оттолкнул Астермана ногой. Старик упал. Солдаты снесли его с эшафота и посадили в извозчичьи сани. За Астерманом Миниха взвели на возвышение. Готовясь к смерти, он отдал провожающему его унтер-офицеру кошелек с червонцами. Но и ему объявили пощаду, и он, вместе с прочими, возвращался с места казни в крепость так же спокойно и беззаботно, как шел на казнь. Астермана сослали в Березов, место заточения Меншикова. Он прожил до 1747 года. Его сыновья Федор и Иван, бывшие при отце подполковниками гвардии, были удалены Елисавету капитанами в армию. Впоследствии при Екатерине II один был сенатором, другой получил должность канцлера. Дочь сосланного Астермана была выдана Елисавету за подполковника Толстого, и их дети положили начало фамилии Астерманов-Толстых. Левенвольда сослали в Соликамск. Оттуда в 1752 году перевели в Ярославль, где он и умер. О нем сохранились противоречивые известия. По одним он показал себя трусом. По другим он переносил свое несчастье со стоическим терпением. Также и о нравственных качествах этой личности говорят различно. Дюк де Лириа называет его коварным и корыстолюбивым. Манштейн – человеком честным. Михаил Головкин сослан в Германск. Так сказано в манифесте. Но как такого места нет, то одни полагают, что это Горынская слобода Туринского уезда в 60 верстах от Пелыма. По другому толкованию его сослали в Собачий острог Якутской области, ныне Среднеколымск. Мельгдена увезли в место, которое у Галлема и у Бюшинга названо Алимо. Объясняют, что это должен быть Нижнеколымск. Там и умер Мельгден. Там умерли его жена и дочь, а сын был возвращен и явился в Петербург уже в царствование Екатерины II. О других осужденных известно, что Тимирязева послали в Сибирь, без обозначения места, куда именно. Бывшего секретаря кабинета Яковлева разжаловали в гарнизон, в писаря. Миниху судьба благоприятствовала более прочих. Протомившись 20 лет в чрезвычайно тяжелом заточении, он, будучи уже глубоким стариком, с восшествием на престол преемника Елисаветы, был возвращен к прежнему почету и прожил несколько лет на свободе. Кроме сосланных в Сибирь, были еще лица, потерпевшие вследствие близости с обвиненными. Так, капитан гвардии Остенсакен был разжалован рядовым в Ревельский батальон, и там, через 13 лет, умер без повышения на службе. За то, что пользовался расположением Миниха. Иван Иванович Неплюев, известный при Петре Великом своим посольством в Константинополе, во время случившегося переворота управлял Малороссией и был вызван за то, что находился в дружественных отношениях с Остерманом. Князь Никита Юрьевич Трубецкой хотел было спровадить его в Сибирь, в ссылку, но Елисавета Петровна отправила его в Оренбургский край, где он потом сделан был правителем.